Глава 26. Марк. «С Новым годом, Кейт!» «С Новым годом, любимый!» — улыбнулась она в ответ. Салюты уже отгремели, шум, который доносился с улицы, постепенно стал стихать. Шампанское было выпито, и, вопреки нашим планам, мы с Кейт наслаждались не друг другом, а заснеженными Альпами. Несмотря на то, что она ждала тихого праздника дома, я не смог не устроить ей сюрприз. Спасибо Тому и его связям. Благодаря репутации авиакомпании он смог забронировать нам с Кейт шикарный домик у подножия гор. Я редко выбирался куда-то вне рабочих перелетов. Сложно было назвать места, где я не был в принципе. Но так, чтобы отдыхать и не рваться в очередной рейс, такое бывало довольно редко. Редко, которая близилась к никогда. Но Новый год в Альпах я впервые встречал не один и не на работе. Посмотри, какой сильный снег. Кейт улыбалась, радуясь как ребенок, и эта радость стоила любых усилий. Я не вижу даже наш дом. Придется заночевать в сугробах, серьезно сказал я, слегка толкнув ее в один из них. Она снова засмеялась, бросив в меня горсть снега. Было уже давно за полночь, и люди, испугавшись обильных осадков, прятались в номерах отелей и своих домах. На улице было пустынно, но от этого праздник был не менее прекрасным. Перевернув календарь на 2003 год, мне показалось, что прошлое все-таки осталось в прошлом. Кейт перестала каждый день грустить, перестала бояться говорить о полетах, перестала упоминать сестру в каждой теме. Мне показалось, что она действительно начала жить. Не знаю, какова была причина ее перемен, наш роман или это было что-то другое, но эти перемены шли на пользу не только нашим отношениям, но и лично ей. Я не знал, что загадала Кейт, когда часы пробили полночь. Она пыталась, не поперхнувшись, выпить бокал шампанского до дна. Я попросил Вселенную сделать этот год незабываемым. Таким, чтобы было о чем говорить. Таким, чтобы можно было вспоминать его вечно. Чтобы было что рассказать детям в будущем. Я был уверен, что все будет именно так. Вот только планам, которые я строил, не суждено было осуществиться. Лето 2003 года. «Кейт, ты меня слышишь?» Связь была настолько плохой, что я не понимал, что она мне говорит. В Африке были постоянные перебои с сетью, и дозвониться, уж тем более поговорить с кем-то, находящимся на другом материке, часто становилась проблемой. «Слышу, но очень плохо. Ты где?» «Через 2 часа вылетаю домой, если ничего не случится. Забрать тебя с работы?» «Не надо». Ее голос был каким-то испуганным. «Мне нужно заехать кое-куда. Увидимся уже дома. Я люблю тебя». Она говорила что-то еще, но до меня доносились лишь обрывки фраз. Странное чувство поселилось во мне несколько дней назад. Раньше Кейт всегда была рада, когда я забирал ее с работы, сама же просила об этом. Но с недавних пор у нее после работы постоянно появлялись какие-то дела. То собрание, то нужно в магазин, то Стив задержал с какими-то поручениями. Каждый раз у нее была весьма убедительная причина, но я не понимал, к чему такие тайны. С другой стороны, у меня не было повода для ревности. Все было идеально, даже слишком. Или это была иллюзия? «Марк?» — позвал меня Лемон. «Все в порядке?» «Конечно», — уверенно кивнул я. «Моя личная жизнь точно не касалась моей работы». «У нас тут небольшая проблема», — осторожно начал он. «Только что звонили из аэропорта. Они не могут отправить наш борт обратно. Там какие-то проблемы по технической части». «Откуда там могут быть проблемы? Мы же недавно вернули этот самолет после тяжелой проверки. Он был идеален». «Был-то был», — задумчиво смотрел Лемон в какие-то документы. «Но местные техники при проверке обнаружили неисправность стоек шасси и планируют отправить самолет на очередную проверку». «Ну, пусть отправляют», — пожал я плечами. «Нам дадут другой борт или будем оттягиваться в Африке целый месяц за счет авиакомпании?» «Было бы неплохо, но нет. Мы обратно летим пассажирами авиакомпании «Тунаэра». «Какой авиакомпании?» «Впервые о ней слышу». «Я тоже слышу впервые, но у нас нет вариантов. Ждать, пока Том пришлет другой борт, слишком долго. Рейсы сюда летают нечасто, а гонять экипажи туда-сюда Не имеет смысла. Первым делом я хотел набрать Кейт и сообщить, что планы меняются, и я прилечу пассажиром и позже, чем планировалось. Но я очень не хотел ее пугать, поэтому просто отправил ей сообщение со словами, что скоро вернусь. Лететь неизвестными авиалиниями мне, как капитану воздушного судна, очень не хотелось. Я набрал номер Тома, тот мгновенно отозвался. «Марк, я уже в курсе. Попросил их поставить вам на рейс лучших пилотов во всей авиакомпании, но не знаю, как правильно они поняли мою просьбу. В любом случае, не переживай. В конце концов, узнай код доступа в кабину и сядь за штурвал, но чтобы завтра был живым и здоровым, и желательно готовым к новым рейсам. И куда мы летим завтра?» «Мы никуда. Лемона я завтра передаю в другой экипаж, а ты через 3 дня отправляешься на стажировку в Москву». «Куда?» «Москва — это столица России». «Я знаю, где Москва», — разозлился я. «Какая стажировка? Надолго?» «Том, ты шутишь, что ли? Сегодня вроде не 1 апреля». «Не шучу. Ненадолго. Максимум месяц». «Месяц», — повторил я его слова. «Месяц — это, по-твоему, ненадолго? А кто будет летать?» «Марк, тебя меньше всего должно волновать, кто и как будет летать. Поговорим, когда вернусь домой. Надеюсь, найденные тобой тут пилоты не впервые будут управлять самолетом и не собрали его из бамбуковых листьев». Я со злостью отключил вызов. «Как ты его не боишься?» — спросил Лемон. «Кого?» — не понял я. «Тома? А чего мне его бояться?» «Не знаю. Но он руководитель, а ты говоришь с ним так, будто руководитель ты». Я рассмеялся. «Ну уж нет. Я лучше буду летать, чем заниматься всей этой волокитой. Кейт, наверное, была бы рада, если бы мы с Томом поменялись местами. Кстати, о Кейт. Она вряд ли будет рада тому, что я улетаю в Москву, да еще и на месяц. И с собой ее не возьмешь. Работа. И на самолете не полетит. И расставаться на такой долгий срок будет непросто». «Уважаемые пассажиры», было некомфортно слышать эту фразу, не произносить ее самому. «Если на борту есть врачи, просьба подойти к старшему бортпроводнику. Нужна медицинская помощь». Пассажиры вокруг взволнованно зашептались, пытались встать со своих мест, тревожно осматривались вокруг себя. Для них фраза, прозвучавшая только что, была пугающе неизвестной. Для меня же довольно обыденная ситуация. При дальних перелетах я не раз сталкивался с тем, как на борту самолета кому-то становилось плохо. Кто-то мог перебрать алкоголя, пожилых могло подвести сердце или давление. Иногда летали беременные женщины, у которых начинались роды. Бывало всякое, и в основном заканчивалось благополучно. Медицинского образования у меня не было, а потому я продолжал смотреть в иллюминатор, наблюдая за темнеющим небом и размышляя о том, как сделать так, чтобы Кейт полетела со мной в Москву, а лучше, как сделать так, чтобы вообще не лететь в Москву. «Уважаемые пассажиры, если на борту есть люди, имеющие отношение к авиации, просьба обратиться к старшему бортпроводнику», — сказал уже другой голос. Я резко встал с кресла, ища взглядом своего коллегу, но он, как назло, был не на месте. Фраза «отношение к авиации» звучала слишком завуалированно. Что-то случилось. Достав свою ID-карту, я быстро нашел старшего бортпроводника. Времени на раздумье не было. Если ищут кого-то, кто имеет отношение к авиации и врачей, то дело плохо. «Я командир воздушного судна авиакомпании Deutsche Airlines. Что случилось?» «Мы точно не знаем. На борту нет ни одного медицинского работника, а у нашего командира, кажется, инфаркт. Он жив?» «Жив, но управлять самолетом он не может». «Второй пилот в порядке?» «Да, с ним все в порядке. Назовите код от кабины». «По правилам безопасности авиакомпании мы не можем называть код посторонним людям», — отчеканил мужчина. «По правилам безопасности авиакомпании ваш экипаж должен проходить полный медицинский осмотр, прежде чем брать на себя управление самым большим самолетом», — грубо сказал я. «Если среди вас есть те, кто сможет посадить этот самолет в одиночку, то я с радостью вернусь на свое место. Если же нет, то либо впустите меня в кабину, либо назовите код. Можете досмотреть меня. Документы свои я вам показал. Ничего запрещенного с собой у меня нет». Бортпроводник долго сверлил меня взглядом, и я начал терять терпение. Им нужна помощь или нет? «Прошу пройти за мной». Спустившись с верхней палубы, Чейз, так звали угрюмого бортпроводника, впустил меня в кабину. Я еле удержался от того, чтобы не выдать восторженных эмоций. На аэробусах я летал и как второй пилот, и как командир, и как пассажир, но управлять 380-м буду впервые. Меня зовут Марк. Я командир воздушного судна компании Deutsche Airlines. Мне сказали, что вам требуется помощь. «Я Клейв», — кивнул мне второй пилот. «Помощь будет не лишней. Это мой первый полет. Наш командир не может управлять судном, а до посадки еще больше часа. В одиночку вести такой самолет весьма опасно. Ты летаешь на А380?» «Нет, я летаю на его младших собратьях, А330». «Ты первый раз летишь. В смысле, это вообще твой первый полет?» Я сел в кресло слева от него и надел наушники. «Да». Он был спокоен и сосредоточен. «С почином тебе», — усмехнулся я. «Не переживай, долетим до места назначения. Почему не запросили аварийную?» «Запросили, вот только...» «Вижу, баки полны. Вырабатывать топливо займет примерно столько же времени, сколько долететь до места назначения», — задумчиво сказал я. «Дотянем». «Да, скорая будет ждать нас сразу после посадки». Я с улыбкой оглядел приборы. Летать на таком большом судне мне не доводилось. Я и не рвался. Мне больше по душе небольшие самолеты. Но этот гигант был хорош, надо признать. Несмотря на габариты, в кабине было довольно тихо, в отличие от Боинга, в котором двигатели ревели громче, чем ты мог говорить. 4 двигателя у А380 работали тише. И обзор был лучше. Метеосводка была благоприятной. Ни встречного, ни бокового ветра. Я мысленно поблагодарил небо за то, что оно не устроило сюрприз. Достаточно было того, что я из пассажира снова запрыгнул в командирское кресло. «Огромное вам спасибо. Без устали благодарили меня сотрудники авиакомпании «Тунаэра». Вы спасли жизнь не только командиру, но и всем пассажирам. Будем рады видеть вас в рядах нашей авиакомпании». «Обдумаю ваше предложение», — улыбнулся я. «Желаю вам удачи». «Ну, ты герой», — усмехнулся Лемон. «Я теперь понимаю, почему ты никого не боишься. Ты же даже долететь до дома не можешь, не сотворив какое-то чудо». «Это не чудо, это моя работа. Я редко бываю расслаблен, и, судя по всему, не зря». Пока мы проходили паспортный контроль, я пытался дозвониться до Кейт, но ее телефон был выключен. Получив свой багаж, я снова набрал ее номер. «Марк, привет. Ты уже в Мюнхене?» — раздался голос на другом конце трубки. «Да, только что прилетел. Выхожу из аэропорта. Ты на работе? Я подъеду». «Я сама доберусь. Я не в офисе. Уехала по рабочим делам. Скоро буду дома. Увидимся там. Целую». Она отключила телефон. И снова это странное чувство, будто она что-то скрывает. Она снова не в офисе, а где? Подозревать ее в чем-то — это не доверять в первую очередь себе. Да и не производила она впечатления той, кто будет одновременно играть с двумя или более мужчинами. Но куда она постоянно пропадает? Я поймал такси, назвав адрес, и, сев рядом с водителем, набрал номер Тома. «Приветствую, босс. Ты же уже в курсе?» «В курсе того, как лучший пилот нашей авиакомпании посадил самый большой самолет в мире?» «Конечно, в курсе. Ты скоро станешь знаменитостью». «Очень на это надеюсь», — хмыкнул я. «Передай эту информацию всем членам ИАТА, и тогда они оставят нас в покое». «Договорились. По поводу стажировки. Давай при личной встрече. Сейчас разберусь с делами и наберу тебя». «Знаю я твои дела», — со смешком в голосе сказал он. «Я сам бывал в рейсах по 3 дня. Не буду отвлекать тебя от твоих дел». «Я вернулся», — объявил я, входя домой и ставя на пол чемодан. Кейт вышла ко мне с небольшим румянцем на щеках, явно чем-то довольная. Я развел руки в стороны, принимая ее в свои объятия. Она уткнулась носом мне в грудь. Вдыхая аромат ее волос, я совершенно забыл, что хотел с ней поговорить по поводу ее тайных дел. Но она начала разговор первой. «Марк, мне нужно с тобой серьезно поговорить». Она отстранилась, глаза ее светились от радости. «И тебе лучше сесть, потому что этот разговор касается нас и наших отношений». «Значит, я сомневался не зря. Она была не на работе. У нее просто кто-то есть. Тот, кто не улетает постоянно на несколько дней. Тот, кто постоянно рядом. Тот, кого не надо ждать».